Часть 3. Уменьшаем значимость ОКР шаг за шагом. Глава 8. Анализ вашего случая. Теперь, когда вы владеете представлением о развитии течении обсессивно-компульсивного расстройства, его влиянии на взаимоотношения людей и способах борьбы с ним, пора применить эту информацию на практике и предпринять шаги по изменению обстановки в семье. Главы части 3 посвящены помощи по уменьшению влияния ОКР на вашу жизнь и созданию более счастливой атмосферы в доме, даже если ваш близкий не готов к терапии. Но изменения в быту помогут ему обрести больше уверенности в себе, в борьбе с навязчивыми страхами и ритуалами, что, в свою очередь, уменьшит негативное влияние ОКР на вас, ваши взаимоотношения и всю семью. Кто знает, возможно, близкий вдохновится вашими действиями и решит взять с вас пример. Может, посмотрев на ситуацию по-другому, он решит обратиться за профессиональной помощью? Если ваш близкий уже работает с психотерапевтом, используйте информацию в этой главе для поддержания его лечения. Вы уже знаете, что тревога, обсессии и чувство неопределенности, идущие рука об руку с ОКР, не вредны, а наоборот нормальны и обыденны. Но это не значит, что ваш близкий воспримет информацию об этом сразу. Некоторые тезисы в этой части книги могут показаться вам некомфортными, резкими или даже радикальными. Но оставайтесь открытыми новой информации и помните, вы слушаете эту книгу, потому что предыдущие попытки не увенчались успехом. Пришло время по-новому взять верх над ОКР в вашем доме. Несомненный плюс, что для результатов часто не требуется много времени, поэтому рекомендую уделить этому процессу особое внимание ближайшие несколько месяцев. Ваш первый шаг – проанализировать обстановку и понять, что именно нужно менять. Писатель и мотивационный оратор Зиг Зиглар однажды сказал: «Если вы целитесь в ничто, то каждый раз это и получаете». Мы начнем с оценки ситуации и определения степени вашего вовлечения, чтобы вы знали, куда целиться. Как именно ОКР влияет на семью? В части первой вы услышали о том, как ОКР влияет не только на вашего близкого с этим расстройством, но и на вас и других членов семьи. Словно пользуясь естественной склонностью заботиться о близких, ОКР вовлекает родственников и других значимых людей в паутину навязчивостей, принуждений и избегания. Вначале вы защищаете близкого от беспокойства, разочарования или смущения, связанных с компульсиями, но затем они становятся и вашей проблемой. Более того, если вы оберегаете близкого, у него нет шанса осознать, что он справляется лучше, чем вы оба полагаете. Таким образом, круг замыкается и приводит к разочарованию, негативным изменениям в рутине, усилению симптомов ОКР у близкого и так далее. Путь выхода из этой паутины начинается с анализа. Понаблюдайте за общей картиной и заполните анкету оценки влияния ОКР на вашу жизнь, которую вы найдете в приложении к данной аудиокниге. Ответы на наводящие вопросы помогут вам понять, в какой степени симптомы ОКР близкого влияют на всю семью или отношения. Отметьте наиболее подходящие варианты, чтобы указать, в какой степени обсессии и компульсии близкого приводят к проблемам в различных сферах жизни. В зависимости от возраста человека с ОКР и степени его близости с вами, некоторые вопросы будут для вас более актуальны, чем другие, и это нормально. Эта информация поможет вам решить, на что обратить внимание, чтобы улучшить качество жизни. И по мере того, как вы будете добиваться успеха, вам захочется возвращаться к этой анкете, возможно, раз в месяц или два, чтобы увидеть, насколько эффективна ваша упорная работа. Обратите внимание, если близкий уже работает с психотерапевтом, одна из составляющих анализа – определение того, как вы и другие члены семьи справлялись с его ОКР. Возможно, у вас уже имеется подобный список, составленный совместно с терапевтом. Помимо этого, вы можете ознакомить специалиста с этой главой, чтобы понять, имеет ли смысл использовать предоставленные мной формы в процессе терапии и в качестве домашних заданий. Оценка влияния ОКР на вашу жизнь. В какой степени ОКР вашего близкого приводит к перечисленным последствиям? Никогда, изредка, время от времени, часто или постоянно. Межличностные проблемы. Споры с ребенком. Споры с супругом-супругой. Споры между детьми. снижение внимания к другим членам семьи из-за сосредоточенности на ОКР одного человека, уменьшение позитивного общения с близким, проблемы с работой или учебой, опоздания, плохие оценки, невыполнение профессиональных или учебных задач, потеря работы или отчисления, проблемы с общением в социуме или досуговыми занятиями, избегание определенных мест, ограничение контактов с окружающими, потраченное впустую время из-за ОКР, прерывание досуга, трудности с планированием досуга, снижение интереса к социальным взаимодействиям, проблемы с обязанностями по дому, невыполнение бытовых дел, нарушение рутины, трата времени впустую, проблемы с гигиеной, пренебрежение личной гигиеной, чувство усталости, проблемы со сном. Анализируем степень вашего вовлечения в ОКР близкого. Пришло время сосредоточиться и собрать более подробную и конкретную информацию для подбора наиболее действенных методов поддержки близкого. Задумайтесь, если одежда вам не подходит, вы отдаете ее портному. Но портной должен снять с вас мерки, прежде чем перешивать что-либо. Как и в случае с мерками, адаптация к симптомам ОКР принимает различные формы. А точное определение способов реакции вашей и окружающих на симптомы ОКР близкого – ключ к адаптации терапии, которая будет соответствовать вашим запросам. Этот самоанализ потребует много размышлений, поэтому рекомендую заниматься медленно и вдумчиво. Кроме того, он принесет больше пользы, если вы будете фиксировать ответы на бумаге, а не в уме. Письмо заставляет четче и тщательнее формулировать мысли. И хотя вы, вероятно, уже знаете о том, как именно вовлекаетесь в ОКР, это упражнение выявит и другие незамеченные вами паттерны. Как именно вы вовлекаетесь? Эта глава содержит анкеты для проведения анализа вашего поведения при вовлечении в расстройство. Начните с таблицы анализа вовлечения, предназначенной, чтобы помочь распознать различные виды адаптаций, к которым вы и, возможно, другие домочадцы можете прибегать из-за симптомов ОКР у близкого. Читая описание каждого способа вовлекаться, впишите собственные примеры в соответствующих местах в анкете. Помощь в проведении ритуалов. Перечислите способы, которыми вы или окружающие прямо или косвенно помогаете близкому выполнять навязчивые ритуалы. Бен, например, проверял, заперты ли двери, чтобы снизить навязчивый страх взлома или несчастного случая у Ариэль. Обычно они проверяли дверь вместе, но иногда он сам инициировал проверку. Мать участвовала в ритуалах уборки комнаты Эдуарда. В рамке приведены дополнительные примеры вовлечения в различные типы ритуалов. Придание уверенности. Поиск гарантий — это особый тип ритуала, но в него часто вовлекаются окружающие, поэтому ему стоит посвятить отдельный пункт. Как именно вы успокаиваете близкого, чтобы он прекращал бояться и тревожиться? Отец неоднократно отвечал на вопросы к Ксавье о грехе и Божьей каре. Николас часто заверял Линду, что она не педофил и не опасна для своей внучки. Вот несколько дополнительных примеров. Заверять супругу в том, что она бы заметила, если бы сбила пешехода на автомобиле. Напоминать дочери, что она уже трижды проверяла плиту, и каждый раз она была выключена. Убеждать сына в том, что мытье его пениса — это не то же самое, что мастурбация. Гарантировать взрослой дочери, что она не склонна к насилию. Объяснять близкому, который боится заразиться, что он вряд ли заболеет от прикосновения к вам. Снова и снова отвечать на одни и те же или похожие вопросы близкого. Анкета определения степени вовлечения в ОКР близкого. Первое. Помощь в проведении ритуалов. Второе. Придание уверенности. Третье. Помощь в избегании. Четвертое. Помощь в выполнении мелких задач и принятии решений за других. Пятое. Взятие ответственности на себя. Шестое. Разрешать и поддерживать нестандартное или неприемлемое поведение. Тип ритуала. Мытье, уборка. Паттерны поведения. Принимать душ или убираться по просьбе близкого. Менять одежду после посещения зараженного места. Стирать большое количество белья. Готовить пищу нетипичным способом. Предоставлять чистящие средства или деньги на их покупку. Давать время на ритуалы. Оправдывать опоздание близкого из-за ритуалов. Мыть или протирать принесенные в дом предметы. Тип ритуала. Проверки. Паттерны поведения. Проверять что-то для близкого. Организовать совместную проверку. Чрезмерно вычитывать что-либо. Оправдывать опоздание перед другими людьми из-за слишком длительных ритуалов проверки. Тип ритуала – упорядочивание. Паттерны поведения. Помогать расставить вещи в правильном или идеальном порядке. Вместе проводить расстановку. Помогать уравновешивать что-либо. Тип ритуала – придание уверенности. Паттерны поведения. Успокаивать, отвечая на однотипные вопросы о безопасности, риске, болезнях, вероятностях той или иной ситуации, сексуальности, невезении, морали, религии и тому подобного. Помогать при периодических поисках в интернете информации о навязчивых страхах. Брать консультации у специалистов, например, неоднократно водить близкого к одному и тому же человеку. Выслушивать навязчивые извинения, объяснения или исповеди. Тип ритуала. Компульсии, связанные с верой в Бога. Паттерны поведения. Слишком часто повторять одни и те же молитвы вместе. Усиленно молиться вместе с супругом, супругой или ребенком. Тип ритуала. Мыслительные ритуалы. Паттерны поведения. Помогать вспомнить что-либо. Тип ритуала. Страх заражения или болезней. Паттерны поведения. Открывать двери, спускать воду в унитазе и прикасаться к другим предметам за человека с ОКР. Соглашаться пользоваться предметами, вызывающими навязчивый страх, чтобы человеку с ОКР не приходилось этого делать. Соглашаться не приносить определенные предметы в дом. Снимать загрязненную одежду перед входом в дом. Соглашаться держаться подальше от мест или предметов, которые якобы загрязнены. Проверять вещи близкого с ОКР на предмет чистоты и свежести. Тип ритуала – страх нанесения вреда или совершения ошибок. Паттерны поведения. Соглашаться покидать дом последним, чтобы близкий с ОКР мог избежать чувства ответственности. Водить машину вместо партнера, чтобы он не зацикливался на возможном попадании в ДТП. Брать на себя оплату счетов. Соглашаться взять на себя все обязанности по уходу за новорожденным ребенком, чтобы близкий с ОКР избежал мысли о причинении вреда ребенку. Тип ритуала. Несовершенность. Паттерны поведения. Упорядочивать или расставлять вещи так, чтобы предотвратить возможные скандалы и истерики. Тип ритуала. Сексуализированные или насильственные действия. Паттерны поведения. Выбирать маршруты в обход раздражителей, вызывающих навязчивые идеи, например, кладбищ. Воздерживаться от обсуждения определенных тем или использования тех слов или цифр, вызывающих обсессии. Просить не селить близкого в определенный номер отеля. Хранить предметы, например, ножи, книги или фотографии, вызывающие навязчивые идеи, подальше от посторонних глаз. Обращаться с ножами вместо тех, кого посещают навязчивые идеи о насилии. Соблюдать договоренность избегать просмотра определенных фильмов или сериалов. Помощь в избегании. Помогаете ли вы или окружающие своему близкому избегать определенных мест, предметов, цифр, цветов, слов или людей, которые вызывают навязчивый страх или желание совершать компульсии? Николас помог Линде избегать напоминания о внучке, не упоминая имени Эммы и придумывая предлоги о невозможности встретиться, чтобы прикрыть Линду. В таблице 7, которую вы найдете в приложении к данной аудиокниге, я привел дополнительные примеры того, как члены семьи помогают в избегании проблем, связанных с различными видами навязчивых идей. Помощь в выполнении мелких задач и принятие решений за других. Есть ли такие рутинные дела, которые способен выполнять ваш близкий, и решения, которые он способен принимать самостоятельно, но не делает этого? Вы или другие члены семьи делаете это за него? Бен, например, запирал двери вместо Ариэль, потому что ей приходилось проверять, действительно ли они заперты. Есть и другие примеры такого способа вовлечения. Готовить еду для дочери, которая боится пользоваться ножами из-за навязчивых мыслей о том, что она может порезать людей. Поднимать с пола вещи для жены, которая боится заражения от поверхностей. Будить партнера или взрослого ребенка, будто вы должны быть его будильником. Принимать бытовые решения за взрослого сына, например, когда ему вставать, что есть и какую одежду надеть. Одна мать принимала подобные решения за сына, опасаясь, что Бог накажет его за эгоизм и гордыню, если он будет принимать решения слишком быстро и неосторожно. Но ему требовалось несколько часов для самостоятельного решения. Взятие ответственности на себя. Возможно, у близкого есть важные бытовые дела, задачи и другие обязанности, которые, как вам кажется, он мог бы выполнить, но из-за его ОКР вы делаете все возможное или меняете привычный распорядок дня, чтобы выполнять эти дела за него. Например, мать убирала комнату Эдуарду, застилала постель и готовила ему еду, хотя ему было 17 лет, и он вполне мог справиться с этим самостоятельно. Вот еще примеры взятия ответственности на себя. Выполнение домашнего задания за ребенка, выполнение домашних обязанностей, например, вынос мусора, который возложен на члена семьи с ОКР, решение вопросов, связанных со школой для сына-подростка, брать приготовление пищи целиком на себя из-за навязчивого страха партнера, совершать рабочие и другие важные звонки, а также писать электронные письма от имени взрослой дочери, переодевание или купание ребенка, потому что супруг зациклен на мыслях о растлении или причинении вреда здоровью, водить машину вместо партнера, который боится наехать на пешеходов, разрешать и поддерживать нестандартное или неприемлемое поведение. Этот способ вовлечения предполагает смирение или, возможно, помощь с нежелательными или необычными запросами и поведением близкого, потому что у него ОКР. Например, мать разрешала Эдуарда не ходить в школу и оставаться в комнате. Увольнение, прислуживание Эдуарда, например, ежедневная уборка ванной после его посещения, покупка компьютерных игр и смирение с другими его требованиями и грубыми выходками – все это вовлечение в ОКР. Николас также не возражал против пожеланий Линды не смотреть определенные телепередачи, не упоминать имя их внучки и так далее. Он бы никогда не пошел на такие меры, если бы у Линды не было ОКР. Вот некоторые другие примеры. Позволять сыну задерживать остальных членов семьи при выходе из дома, пока он выполняет ритуалы. Уступать требованиям близкого переобуваться перед входом в дом, не пользоваться определенной мебелью, не заходить в определенные комнаты или принимать душ по несколько раз. Согласиться не приглашать зараженных гостей в дом. Мириться с крайне неуважительным или деструктивным поведением. Мириться с плохой гигиеной или беспорядком в доме, вызванными ОКР. Рано вставать или ложиться спать слишком поздно. Спать вместе с ребенком. Сюда же спать отдельно от супруга. Переезд в новый дом, потому что в вашем доме что-то вызывает у члена семьи навязчивый страх. Сын с ОКР продолжает получать зарплату, несмотря на то, что на работе появляется редко. Оплата или покупка вещей для взрослого родственника, который отказывается искать работу. Разрешать взрослому ребенку жить в вашем доме, если он дееспособен. Имейте в виду, иногда сложно отличить вовлечение в ОКР от нестандартных ситуаций, в которых вы могли бы помочь и поддержать оказавшегося в беде близкого человека. Позвонить в школу и предупредить, что сын не придет? Это нормально, если он заболел и спит с температурой. Но ОКР возьмет над семьей верх, если вы позвоните и скажете, что он не придет, так как слишком беспокоится из-за грядущей контрольной работы. Разделение обязанностей по уходу за новорожденным ребенком тоже часть равноправных отношений, за исключением тех случаев, когда оно не одностороннее и не находится под влиянием ОКР супруга. Если вы сомневаетесь, являются ли ваши действия приспособлением, спросите себя, не делаете ли вы это только потому, что у близкого ОКР. Если бы вы не стали совершать те или иные действия для кого-то без этого расстройства, то, вероятно, это приспособление. Аналогично, если ваши действия кажутся вам чрезмерными, повторяющимися, ненужными или выходящими за рамки приемлемого, то, скорее всего, вы вовлекаетесь в ОКР близкого, и вам следует вписать это в свой рабочий лист. Когда, где и как часто? После определения способов вовлечения в отношениях или семье, приступайте к заполнению журнала вовлечения. Обратите внимание, что он состоит из трех колонок: период, поведение при вовлечении и ситуация. Я разделил таблицу временных периодов на разделы: утро, день, вечер, время отхода ко сну, выходные и прочее, потому что степень вовлечения может отличаться в зависимости от времени суток. Выходные и праздничные дни, как правило, не похожи друг на друга, поэтому я разделил их. В течение каждого дня записывайте в среднюю колонку все паттерны поведения, так или иначе связанные с вовлечением, из анкеты влияния ОКР на жизнь. Помните, вы или другие члены семьи облегчаете жизнь близкого с ОКР, уменьшаете или защищаете его от тревожности в моменте. В колонке «Ситуация» опишите любые события, которые привели к вовлечению в ОКР. Имейте в виду, иногда вовлечение в жизнь другого человека может быть вызвано не расстройством, а определенными обстоятельствами или сложившейся рутиной. Также я привел пример заполнения дневника, приложив записи матери Эдуардо. Обратите внимание, вам не нужно описывать каждое событие, словно это роман. В конце концов, эти записи только для вашего пользования. Следите за вовлечением ежедневно на протяжении как минимум недели, прежде чем переходить к следующим главам. Можете посвящать одному дню наблюдений по одной странице. Это может показаться утомительным, и я уверен, что вам не терпится действовать прямо сейчас. Но на самом деле важно не предпринимать резких шагов. Не стесняйтесь слушать книгу дальше, пока ведете журнал. Просто воздержитесь от действий. Зачем отслеживать вовлечение в течение недели? Во-первых, это позволит заметить, какие действия совершаете ежедневно, а какие случайно. Когда дело дойдет до постановки целей, это поможет в расстановке приоритетов. И хотя вам может показаться, что вы уже в курсе происходящего в доме, многие пары и семьи, с которыми я работаю, удивляются, обнаруживая, как много упустили из виду. Во-вторых, самоконтроль помогает людям в изменении поведения. Поэтому, если вы знаете, что должны записывать каждый случай вовлечения в ОКР близкого, это может помочь воздержаться от выполнения того или иного действия во вред. И, наконец, ведение этого журнала — хороший способ отследить, насколько поведенческие шаблоны меняются с течением времени. Надеюсь, вы сможете увидеть изменения при сравнении записей, сделанных в ближайшую неделю, с теми, которые зафиксируете, через несколько месяцев. Журнал вовлечения в ОКР близкого вы найдете в приложении к данной аудиокниге. Использование собранной информации. Потратив неделю на выявление способа вовлечения, проанализируйте информацию и определите слишком частые ситуации и паттерны поведения, которые отнимают время, вызывают разочарование или дорого вам обходятся. Именно эти проявления нужно учитывать, чтобы помочь близкому стать более независимым, самостоятельным и уверенным в себе. Сохраните анкеты. В главе 11 мы воспользуемся ими, чтобы поставить конкретные цели по снижению степени вовлечения. Следующий шаг в этом процессе — оповещение близкого о том, что вы решили изменить отношение к его ОКР. Разговор о том, как именно вы планируете работать над устранением выявленных вами способов вовлечения, может оказаться непростым. Возможно, как и многие мои клиенты, вы уже сталкивались с препятствиями на этом этапе. Может, близкий очень тревожился, отговаривал вас от перемен в быту, злился и заставлял вас подстраиваться под него все больше. Это нормально. Именно поэтому я и написал следующую главу. Она поможет вам убедиться, что ваша позиция и решимость довести все до конца на этот раз приведет к успеху. Я также научу вас правильно реагировать на возможную негативную реакцию у членов вашей семьи, когда вы озвучите свое решение.